Потому что я повяз в этом, я не хочу, чтобы другие были деньги, но да, деньги, большие деньги, 50 тысяч драхм. Если даже одна драхма доллар стоит, то уже это огромная сумма, правда, 50 тысяч долларов сегодня. Это сумма. Это сумма. И не так-то просто ее даже в Америке иметь. Не говоря у нас. Но они все это поспарили, все, повыкидали все. Потому что не хотели иметь никаких оккультных предметов. Пожалуйста, вот вам пример исповедания библейский. И не надо мудрить, и не надо оправдываться. Правда, никто никого не заставит исповедоваться. Это чисто добровольное дело. Вот тут написано, многие из уверовавших приходили. Что значит многие? Не все. Не все. Кому-то не надо было. Кто-то, наверное, не посчитал нужным. А многие приходили и совершали то служение, тот поступок, который они должны были совершить. Мне часто приезжают и говорят, проблемы есть, есть. Исповедать надо? Не надо. Я уже исповедовалась. Ну, тут еще там нормально было, то что ты приехала. Вы поняли меня? То что ты там приехала? Тогда надо было оставить там все, где исповедовалась. Но если не получилось, то давай выворачивайся. Мало ли что где-то что-то было. Но успеха-то не достигли. И начинаешь говорить, оказывается, там начинали делать, да не сделали так, как надо. Не сделали так, как надо. Что-то упустили, что-то не так делали, как надо. Поэтому это библейское учение. И сегодня никто из вас не скажет, что я взял какую-то брошюрку и прочитал оттуда. Возьмите свои Библии и проверьте, правильно я читал или неправильно читал. И если вы не хотите исповедоваться, никто не заставляет. Но не говорите, что это не надо. Это чуждое учение, не евангельское. Вот оно, пожалуйста, написано в вашей же Библии. А допустим, вы мне не надо, никто к вам претензий не имеет. Не надо, значит, не надо. Если вам не надо, то и мне не надо. Зачем оно мне? Зачем оно мне? Но не надо говорить, что это не надо, что это заблуждение. Иначе тогда давайте признаем, что часть нашего Евангелия тоже заблуждение. Да? Но это у нас язык не повернется сказать. А вот когда дело касается дела, то мы способны вот так вот. А? Это тоже ради корысти своей. Корысть – это не только деньги, это и славу стяжать, это и авторитет хранить. Это корысть. Это тоже знаем, это корысть. Вот не из гнусной корысти, но из ущердия. Поэтому пусть Господь вас благословит, больше там эфиры читать. Кто-то из братьев записывал, и поглядите, так это или не так. И не надо споров больше. Потому что Библия – это авторитет. Это то, на чем можно обосноваться. Пусть вас Господь благословит. Я думаю, будут другие вопросы. А скажите, мысли надо исповедовать? Мысли? Да. Но если это мысли укоренившиеся, и есть мысли, которые приходят, но мы их не принимаем. Рыба не помыслу, вот написано. А это потому, что уже эти мысли укорененные, и они покоя не дают. Они покоя не дают. Я помню, такой случай был. Но там, правда, ну что значит мысли? Это тоже вопрос такой вот непростой. А мысль пришла, и мысль ушла. Это одно состояние. Но есть другое еще. Когда мы в мыслях грешим, когда мы это проворачиваем, все думаем. А у меня был такой случай, когда одержимая сестра очень сильно была одержимая. И я знаю, что когда человек исповедуется, то дьявол теряет свой фундамент, свое право быть. И вдруг, вы знаете, подошло время, когда не идет дело дальше. Рвет, валяется под ногами, кричит и не выходит. Я думаю, в чем дело? Потом я отошел в сторону, и Бог ложит мне на сердце. Спросил ее, она мысленно ничего не просила у дьявола? Это на уровне мыслей. Я подошел к ней и спрашиваю, скажи, ты дьявола ни о чем не просила? Пусть, говорю, даже это умышлял было, она, говорит, просила, чтобы Бог дал мне мужчину для греха, и он мне дал. Это было на уровне мыслей. Но это было не просто пришедшая мысль, попроси дьявола. Она была принятая, и она на мысленном уровне изложила просьбу к нему. И это был грех. И пришлось потрекаться, пришлось каяться за это. Но как он после колотил? Потом вот мысли мыслям разница. Я говорю, в мыслях недавно, на прошлой неделе звонила одна из сестер. Я думаю, я-то ее не помню в лицо. Говорит, покончил жизнь самоубийством, брат, погиб еще кто-то. Говорит, меня мучает дьявол, покончил жизнь самоубийством. То уже это надо говорить? Да. Это, потому что мучают этим мыслями. Я ей, правда, записано много, но вот видеть такую обстановку, говорю, ладно, хотя записано много, но приходи во вторник, приемный день. Потом мысли мыслям разница. Одни мысли пришли, вы их отвергли, и они ушли. А другие приняли, и раскручивается картина. Это уже совсем другое. Поэтому надо, и если они мучают, исповедать их надо, хотя бы потому что, первое, это нанести удар по дьяволу, потому что он сын тьмы, и он любит все делать во тьме, чтобы никто не знал. И когда его раскрывают, он очень сильно недоволен, что раскрыли его. Зачем ты сказала? Зачем ты сказала? Потому что уже знаешь конкретно, в чем проблема. А когда действительно вот так вот на опыт идти искать, конечно, но это не одно и то же. Поэтому и надо контролировать, и надо понимать, что с мыслей начинается все. Это немаловажный вопрос. И второе, наступить на свою собственную гордость. Опять гордость. Гордость мешает сказать открыто, что мучает. Потому что есть страх впоследствии, что будут думать люди. Всегда. Поэтому гордость держит в плену. Мною держит. Павел Николаевич, можно еще один такой вопрос? Вот, чем часто говорится о проклятии? Вот как, вот, например, в частности, например, или верующий человек, или как вот может случиться это проклятие? То есть в какой степени оно может, например, часто говорят, вот сказанное слово во гневе, там вот на ребенка или еще что-то, это может быть проклятием. Или и вот как именно оно случается? Не обязательно, что надо сказать, что я тебя проклинаю. Не, непонятно. Когда Христос шел, видел ту смоковницу бесплодную, то сказал какие слова? Да не будет пред на тебе плода вовек. Потом, когда шли домой, ученики говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Смоковница, которую ты проклял, засохла. Потому что первое, если Священное Писание говорит нам сегодня, что не проклинайте, а благословляйте. Если бы это было безобидно, никогда Господь не оставил бы этих слов. Это первое. Значит, есть что-то в этом. Если он сказал, не проклинайте, а благословляйте. Значит, есть смысл в таком предупреждении. Второе. Если Господь сказал, не проклинай, а я проклинаю. Скажите, какой дух стоит за моими словами, святой или не святой? Не святой. И когда я эти слова говорю, я этому духу проклятия, а я конкретно открываю дорогу к тому человеку, на которого я это направлю. И даже когда вы скажете, я тебя проклинаю, это уже сразит ваше сердце. Это проклятие. Вы не скажете, глянь, он меня проклинает. Неприятно станет. Если вы даже делаете вид, что это вас не касается, все равно это неприятно будет. С этими словами дух стоит, дух проклятия стоит. И когда будете читать о повествовании Гедеоне и Яфане, там вы увидите, что проклял Яфан, и через 3 года допустил Господь злого духа для исполнения проклятия. И они сгорели. И Авимелеха убила женщина куском жернова, и он спалил город, потому что так я вам проклял. Пусть выйдет огонь от жителей Мило и пожжет Авимелеха, от Авимелеха огонь пусть пожжет. Это он и был. И Библия права говорит, и исполнилось проклятие Иофама, младшего сына Гедеона, которого он изрек. Что больше надо? И это не касается закона Моисеева, это касается духовных законов, которые действуют в мире. Мы обычно, почему вот этот вопрос упустили? Потому что когда прочитали, что закон Моисеева отменен, и дьявол сразу под этот закон Моисеева взял, да ветки совет подтасовал туда, начиная с книги Бытие. А что вы там читаете? Закон-то отменен? Ну, закон-то отменен. А закон, который Бог поставил в смены фор года, дня и ночи, он стоит? Стоит. Конечно, стоит. Змей ползает на чреве? Ползает. А как же, закон-то Моисеева отменен? А при чем тут закон Моисеев? Закон Моисеев, это закон Моисеев. А духовный закон наследственности, он к закону Моисеева совершенно не относится. Уже первые страницы Библии говорят, что дети стали рождаться по образу и подобию родителей. Там с законом Моисеева тысячелетия были. При чем тут закон Моисеев? А дьявол-то умеет вот так вот связать то, что не связывается, и всунуть в одну оболочку, и после люди путаются. Ему говорят, надо, он говорит, не надо, это Ветхий Завет. Напишешь, то, что Ветхий Завет. В Ветхом Завете было написано, что Христос будет царствовать на земле. В Ветхом, правда? Но мы еще ждем его исполнения, потому что он еще не исполнил. Поэтому не надо путать эти вещи, все одно с другим спутывают. А скажите, можно с людьми общаться, которые занимаются шептанием, да с ними общаться, например, они приходят в позыку, вот в жачу. А о чем будете говорить с ними? Нет, это разговаривать. Вы знаете что, чисто по-человечески ничего страшного нету, если вы в самом деле находитесь под защитой крови Христа, они ничего не делают. А если есть пробоины в жизни, тогда подальше. Потому что есть открытые двери. Есть открытые двери. Он говорил, долг приходит, должит что-то, и знаешь, что. Я говорю, их подальше, а все равно. Приглашайте их помолиться, то они долго не захотят. Сразу напрягнуться, говорит, не надо твои гроши и молиться с тобой не будет. И написано имя Господа крепкая башня. Убегают мне праведники безопасны. Приходят соседи часто. У нас одна женщина на прошлый Новый год пришла к воротам церкви сделать вред. Колдунья. Недалеко от Андреевок, мы знаем ее. Мой сын как раз дежурил. Подбежал к ней, мама успела там наганить. Вот что-то, как всегда, там эти манипуляции колдовские. И без оглядки ходу. Ну, видел, как она там что-то там руками делала, так вот. Ну, просто-напросто нагадила. Я подошел во имя Господа, мне Миша рассказал, так и так, и не было. Подошли к этому месту, просто во имя Господа помолились, поднявши руки к небу. Прямо трое мы там стояли. В имя Иисуса Христа запретили этот дух, который направлен. Это как раз на Старый Новый год. Это момент, когда они отправили. Потом сказали, пришел еще один брат, вот в таком вот такой шапке. Это говорит, моя соседка, это я знаю еще. Приходила. А там такое подло, что... И после этой молитвы я взял лопату, это все отнес, закопал просто. На другое утро этот же брат проходит мимо дома, что ты слышал, что у меня там доме творилось? Ревы, крики. Я говорю, что ж, не сработало. Ну, мы-то знаем, что, с какой целью приходили к церкви для того, чтобы... А это-то просто было ужасно. Они говорят, ночью они просто бесновались. Ну да, потому что не получилось. Дьявол их наказывал за то, что плохо работали. За то, что плохо работали. Имя Господа крепкое, башня. уметь противостоять им, хранить себя неоскверненным. Вот такой вот вопрос тоже. Вот апостол Павел говорит, что некоторых людей имени Александра предал сатане, чтобы они не научились не богохульствовать. А что это вот такое? Сатане возмущение плоть под потержимость. Это он что-то сделал определенное, предал. Во имя Иисуса сказал, что я продаю сатане. Ничего я не делал. Для этого не нужно обряды какие-то совершать. А он имел власть. Да, власть над ним. И продал и все. И такие люди, они обычно впоследствии, чтобы имели спасение, они нуждаются в посторонней защите, в постороннем ходатайстве, потому что они не способны сами. Сами за себя, да. А такое явление есть, я встречался с ним. Когда преданный сатане возмождение хвалится, и Бог как сказал, так и сделал. Потом второе дочь сказал, последние минуты жизни из цели освобожу. Так оно и было. Зато и зато, но там сатане возрождение. Да, Николай, а вот у нас есть в церкви души, которые не могут посещать служение, но лишились рассудка. А? Вот если церковь за них молится, Господь, явите им милость. Да, это нужна молитва с постом церкви. Молитва с постом, чтобы Господь явил. Чтобы Господь вернул им рассудок, чтобы они могли после исповедовать свои грехи, что они делали, а иначе. Это надо, чтобы только им был чтобы кем вернулся рассудок, чтобы они могли. Да. Тем более, что они были в церкви, значит, было что-то сделано им, не то, что надо. И брат говорит, что это просто так не бывает. Чтобы нет, там конечно. По наследству она может или... Нет, или, так это все... не бывает ничего. Наследство, проклятие, сами под воздействием этого проклятия делают не то, что надо. Рабы греха. Молитва с постом – это универсальное оружие. Оно даже не требует столкновения вот такого лобового. Оно бьет на расстоянии. Это же опять такой вопрос, что именно о постах. Потому что я даже слышал вашу группу, была, по-моему, беседа там с хором, где-то беседа. Именно в какой степени человек должен именно подходить к этому, к слову, даже находиться в посте, в каком он должен быть сам состоянии? То есть выдумалось, все, я буду в посте, или как это должно происходить вообще? Объясните просто. Пост, он конкретную цель. Вот, например, даже вот общецерковные посты, если закладывать. То есть те, кто, например, поделил один денег и там поделил пост. Цель должна быть. Ну да, цель. Но каждый ли может участвовать в посте? Или тут надо еще что-то, чтобы человек сам как бы подготовился? Или может некоторым душам вообще не может? Может ли быть такое? Единственное, кому не надо быть в посте, которые одержимы уже. Все остальные им должно быть. Если не за церковь, то за себя лично. Потому что мы как раз и составляем церковь. Церковь – это же не здание, церковь – это мы. И когда мы говорим о пробуждении в церкви, о покаянии, то все начинается с нас же. Поэтому здесь вопрос однозначен. Другое дело – длительные посты, их нельзя брать просто так, ну, чтобы это руководство было, контроль. А то, что мы делаем день-два, это не так много, чтобы... А уже, допустим... Но у нас есть какое? У нас есть великое преимущество то, что мы крещены Духом Святым. И если даже мы разным предложили, допустим, пост, допустим, за брата какого-то, который не свободен, то если мы не удолжим порядке, то никогда Дух не будет молиться за брата, будет молиться о нас. Он не идет по поводку нашего разума. За себя. Поэтому вот эти молитвы не бывают ошибочными. Молитва разума, о которой мы много говорим, какая должна быть молитва, ходатайственная, заступническая и так далее, только для головы. А когда мы крещенные Духом Святым, Он сам выбирает, какая должна быть молитва, независимо от нашего желания и нашего понимания. Просто мы очень мало это оружие используем и не доверяем Ему. Мы думаем, что если мы головой не помолимся, значит, это и будет не то. А в самом деле Писание говорит, что мы часто, 8 глава послания к Коринфянам, не знаем, о чем молиться, как должно. Не знаем. Если Дух Святой не откроет, не знаем. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот почему Бог говорит, молитесь во всякое время Духом. И старать этим самым со всяким постоянством. Обо мне и обо всех святых. А неизреченное воздыхание. Это которое не выражено словами. Это такой уровень, на котором Дух Святой ходатайствует из нас, но при том не пользуется нашими устами. Не иные языки, это больше, чем иные. Это такая глубина, когда невозможно. Молиться, да? Дух наш, который Бог крестил нас, Он молится с него вздыханием. И другие человек рядом стоящий может не молиться. А что-то невозможно, он не слышит. Потому что его нельзя произнести человеческой речью. Вот то, что мы на языках говорим, это изреченное. Но изреченное на непонятном языке. А воздыхание не изреченное. Это сверх. И, брат Николай, еще, вот, допустим, у нас в церкви такого не было, чтобы за нас, вот, слава Богу, и у брата Саши уже в церкви вот, стали молиться за удержимых. Там уже стали, как бы, знаем, вот, я или там что-то одержимое, вот так вот случилось, но мы этого не знали, вот ходили и не знали. Вот допустим, у нас в церкви, ну, мы как бы и не знаем, что у нас скроется. И как бы, и правда, народ гибнет от недостатка ведения. Мы просто вас просим, и просим брата Сашу, пользуйтесь, что вы тут, посещайте, пожалуйста, нас. Мы гибнем от недостатка ведения. Я, допустим, засвидетельствую, что я несколько времени, мы с Сашкой молились, с мужем 5 месяцев, мы молились, чтобы я только сегодня уразумела, что я страшно корыстолюбивый человек. Я считала, что, говорю, Сашка, мне грошей много не надо, сколько ем, мне хватит. Не надо заработки, Сашка, никуда не надо. Мне что не вяжется, я упустила, я стала болеть. И только сегодня мы молились, Господи, пошли, скажи. Слухаем слово, и только сегодня слава Господу, через брата Господь ясно уразумел, и еще дал время. Брат сказал, если есть, я знала ясно, это ко мне. И я просто не хочу еще, який есть во мне грех, молиться столько времени. Я понимаю, есть Господь, есть Дух Святый, но еще, братья, поймите, что нас надо наставлять. Пожалуйста. Мы знаем, что это, стараемся быть уже. Вот это у нас в церкви есть, ну, 2 сестры, которые, они как бы лишены разума. И я не знаю, я так прошу Господа, чтобы Господь освободил, простил и принял. А правильно я говорю пред Богом, чи неправильно, не знаю. Но я прошу Господа, освободи и прими своего. Я не знаю, почему, но что с ним случилось. Вот одна уже сестра картины ее доглядывает, а другая, она тоже, вы не знаете, как делать. Я не знаю, как же ей поступать. Это и другая, она не знает, что ей. И говорит, забывает, что положила на собрание в неделю. Я ей преломление не несу, потому что это уже бесполезно, правда? Если она не сознает разум, что знак его преломления, она не дает таким людям. Надо, чтобы ты сознавал, кто он делает. Не дают ни свободным, ни держимым, и не дают тем, которые потеряли память, и уже не соображают, что делают. Ну что, братья? Вопрос заключается в лучшем, чтобы не упустили время, как вы думаете. Да ж так просто не приходит потом. Ну так, это вот так. А допустим, мы же их не должны оставить без молитвы. Ну то и молитесь за них. А кто ж говорил, чтобы оставить? Ну как бы, бля, оно, считай, потеряло рассудок, и мы же их не должны оставить. Молитесь, и вы не сможете сделать больше, чем сможете, и не сможете нарушить планов Божьих, которые уже есть, а для того, чтобы совесть была спокойна, чтобы после не было вины, что не доделали что-то, молились. И молитесь, что здесь люди, которые нуждаются в помощи. Но я помню, в одном городе, уже по времени я не могу сказать, как было, когда еще был Володя Говорушко жил, может, кто его знает из проживых. И было в этом городе, в этой церкви сказано, что покайтесь и измените свое отношение, станьте на путь освящения, потому что если не покайтесь, то придет время, когда скажут, сошел с ума. Не успеете первый раз, скажут, второй, опять то же самое, потом не успеете второй, третий будет. А потом пришло время, так точно и было. А люди послушали, и делали так, как продолжали делать, думали, что это шутки. А после прошло, да, ну, то проблема. Скажите, исповедание должно происходить только перед служителем, да? Вообще смысл заключается не только в том, что только перед служителем, но выбирается человек, который стоял бы на должном уровне, чтобы мог понести. А это, как правило, пусть самый плохой, но все-таки служитель из среды выбирается, а не другой. Мы можем его не уважать, можем считать, что мы лучше, умнее, но тем не менее, это служитель, значит, по другим параметрам, перед Богом, он выше. Вот с этой точки зрения это служитель делает. Ну и второе, что, допустим, в этих случаях, когда принимаем исповедание, мы рассматриваем, иногда надо меры принимать какие-то, то родовой член, что он будет принимать меры, он не имеет права на это. Он ни решения не может принять никого. Ему все равно придется говорить служителю. А это уже будет тяжесть, и исповедание раскрыл. Уже взял не дых, а что ты? Тебе исповедитель, ты пошел рассказал фактор, как ты так делал? А уже когда служитель, это все очень дорого. Он имеет право принимать меры какие-то, решать вопрос. Поэтому это как правило служителя. А даже диакона, и то они не совсем стараются, потому что диакон, хоть он и служитель, но пошли где-то точку все равно ставить не будет. Он не может принимать решение отлучить, не может принимать решение принять. Это уже делают, так сказать, на высшем уровне, потому что это все решается с пастором. Надо было слышать такой, согрешили бывает, один пришел и исповедовал. Но я жду, пока другая душа придет. Месяц приходит, два, три, пять, полгода. Ну, я же знаю, что скоро события некоторые совершаться будут в отношении этой души. И я жду меры какие-то. Я не могу оперировать через действовать с ней. Я так поговорил, несколько намеки сделал. Вот, поэтому приходит. А я считаю, это нужно. Я была на Украине, там исповедовала. Представляете, в положении? Это же неразумно. Решил в церкви, поехал на Украине. Одна душа пришла, не исповедовалась, рассказала, помолился. А не дай Бог что-нибудь случится в жизни, священнодействие или еще что-нибудь. Это просто здравое понимание людей. Я, допустим, предупреждаю. Видите, дело вот в чем. Если неправильно поставить вопрос, получается вот что. Человек нагрешил, пришел, мне рассказал и взял меня под свой контроль. Потому что я же не имею права говорить дальше. Я говорю, извини, пожалуйста. Если ты будешь про это делать дальше что-то, я вынужден объявить и рассказать, ты что, ну, ты мне рассказал, я вообще под ТТП нахожусь. Вы поняли меня? Ну, забудь про это, ты у меня, а не я у тебя. А ты не имеешь права говорить. Если будешь наглеть, я сажу. Я тебе предупреждаю. Вот, значит, блудил человек был не один раз. Но, вообще, такой талант, и все. Ну и надо даже выбирать на пастора. А я против. Статус принял. Почему ты против? Что, почему ты не хочешь отдать? Но я не могу. Скажи, почему? А понимаешь, в какую ситуацию попадаешь? Скажи, почему? А я то говорить не могу. Я говорю, а чего ты молчишь? Я тебе что предупредил? Будут выбирать тебя. Скажи, не могу. Что ты молчишь? А я не знаю, что... Это твоя проблема. Что хочешь, говори. Иначе я вынужден сказать, почему. Потому что люди думают, я каких-то претензий к ним имею, почему я не хочу. Ну, для людей это хороший брат. Они не знают. А я упираюсь. Почему не хочет? Но не может. Почему не может? У него то хорошо, у него то хорошо. Правильно, у него что-то хорошо, он не может быть. Почему не может? А он молчит, сидит. И он и так и не сказал, просто взял, выехал в другой город, выехал, и так и не сказал. А я его предупредил. Я чувствовал, это будут выбирать, смотрели, соглашались. Иначе я вынужден буду сказать, почему. Поэтому надо быть честным. Иначе я просто скажу, почему и все.